К слову, в метаморфизме есть своя анимагия, когда при должном уровне навыков метаморф может обращаться в то или иное животное. Правда, в отличие от настоящих анимагов, рефлексы и инстинкты, перешедшие магу от его духа животного, метаморфам приходится развивать самостоятельно. Но это так, мелочь. Тем более, что мне действительно ни к чему такие вот способности. Максимум, я когда-нибудь хотел бы заиметь форму какого-нибудь насекомого, дабы иметь возможность смотаться из того же Азкабана, случись что. Не знал данной фишки анимагов. Легко пожал я плечами, действительно быстро успокоившись. Все же я всегда знал, что всего предусмотреть невозможно. А урок из данной ситуации я уже вынес, чтобы и дальше себя накручивать. Но сейчас это и не важно. Главное, что темный лорд отныне в любом случае мой враг. Враг, которого я очень уж хочу уничтожить. Сменил тему я, возвращаясь к своей главной цели, заполучить дельфину в союзники. А тебя не смущает, что я так-то бывшая пожирательница смерти? С легкой улыбкой на губах спросила меня женщина. При этом я видел, что на самом деле для нее этот вопрос значил очень и очень много. Да та вообще не понимала, зачем я пришел к ней со всей этой информацией, отлично зная, что через свою метку темный лорд способен сделать со своим последователем очень и очень многое. Нет, не меняя своего убийственно спокойного тона, ответил я. У меня есть способ избавиться от вашей метки, сказал я, собираясь сделать свое предложение, но был прерван поистине стальной хваткой женщины, что сомкнулось на моей шее. При этом я, из-за своей беспечности, даже не заметил тот момент, когда женщина совершила рывок в мою сторону. Вот что называется не вовремя моргнул. «Не зли меня, сученыш!» Буквально прошипела мне в лицо женщина, вдавливая в мягкий диван и нависая надо мной. Я десятилетия пыталась избавиться от этой мерзости у себя на руке, но так ничего и не вышло. «А ты говоришь мне, что у тебя есть способ уничтожить эту трижды проклятую метку?» Раздирая своими ногтями кожу мне на шее и чуть ли не ломая шейные позвонки, вновь спросила у меня дельфина. При этом магия женщины буквально взбесилась, давя на меня и заставляя волосы самой леди Гринграсс взбелениться в воздух. «Да», — совершенно спокойно ответил я, игнорируя давление у себя на шее и легкую нехватку воздуха. «Вот только за свою грубость тебе в любом случае придется ответить». Теперь уже вспылил я, резким и мощным движением буквально взлетая с дивана. Пришло время дельфина не успевать реагировать на мои действия. Вот только я не собирался быть столь же нежным с ней, как та была со мной. Я даже и не подумал сдерживать собственную силу, одним ударом обращая правую ключицу женщины в кучу костяных осколков, что разрывали плоть волшебницы. Держащая меня за шею рука тут же плетью повисла, освобождая меня из захвата и сбивая настрой леди Гринграсс продолжать наш маленький конфликт. Вот только я не собирался останавливаться на достигнутом, наглядно показывая волшебнице, почему метаморфов так боятся подпускать к себе другие маги. Да и чуть унизить слишком уж бешеную некромантку я был просто обязан, повторив ее же прием с захватом шеи. Вот только в моем случае, я не просто как следует придушил женщину, заставив лицо дельфины резко побледнеть, я еще и магией паралича по той вдарил, что есть сил. Просто чтобы данная особа не решила меня проклясть на волне животного ужаса, что захлестнул сознание женщины, стоило мне только вдавить ту в ближайшую стену, сильно так вдавить, всем телом. Мда, куда-то не туда повернули наши переговоры. С другой же стороны, я в любом случае не мог простить данной особе подобную грубость в мою сторону. Сомнения в моих способностях, еще не повод кидаться душить меня, пусть даже мои слова и задели ту за живое. Еще раз мда, не ожидал я подобного от волшебницы уровня нынешней леди Гринграсс. Нужно как-то разрешить эту ситуацию, а то я уже начинаю жалеть о собственных действиях. Вжимать тело женщины в стену явно не стоило. Дельфина, конечно, не дотягивает в красоте до нарциссы, но после недавнего стресса мне и ощущения от ее тела могло хватить. Хорошо хоть проклятие не дает о себе знать, а то все получилось бы вообще печально. Глава 183. Не стоит подвергать каждое мое слово сомнениям, я и обидеться могу. Чуть ли не срываясь на рык, прошипел я женщине прямо в ухо. Вот только ту подобная мелочь не проняла, дельфина и разбитую в труху ключицу умудрялась игнорировать, зло буравя меня взглядом и разве что проклятыми не швыряясь от бешенства. Хотя она бы и швырялась, не позаботься я об этом заранее, парализовав женщину. И пусть паралич, не панацея, его довольно легко обойти, вот только это требует времени и без моего внимания точно не останется. «Ты правда можешь снять с меня метку?» Убийственно спокойным голосом спросила меня женщина, проигнорировав мои предыдущие слова и игнорируя собственную боль от перелома. Вот только я чувствовал, что страх и не думал отпускать женщину. Даже сквозь паралич я чувствовал легкую дрожь по всему телу леди Гринграсс. Подозреваю, лишь благодаря ментальной магии, та вообще может связно разговаривать, не говоря уже про столь убийственное спокойствие. «Да, могу даже поклясться, совершенно точно не собираюсь этого делать», — ответил я. «Одной клятвы на сегодня с меня было уже достаточно, тем более что сам по себе механизм клятвы изучен не до конца, заставляя меня дополнительно опасаться того, чего я не понимаю. Хотя, конечно, в некоторых ситуациях клятва – очень даже удобный инструмент. Главное, не нарушать данные клятвы, а то есть немалый риск превратиться в пускающий слюни овощ, или что еще хуже, вообще лишиться магии, обратившись в скриба». «Как?» – с легкой хрипотой в голосе спросила меня женщина. При этом я четко чувствовал, что той, по большому счету, было плевать на такие мелочи. Дельфина была готова цепляться за любую возможность избавиться от злополучной метки. Так что мой ответ требовался, считай что, исключительно для успокоения женщины. Чем я таки не стал пренебрегать, дав достаточно развернутый ответ. Проклятая метка – простой конструкт на основе древнешумерской рабской метки. Аналоги данного заклятия есть много где, в том же магическом Китае рабство вообще законно. Вот только сам лорд, насколько я знаю, большую часть своих знаний привез из Индии. Как раз родины парочки миловидных близняшек, на которых вы просто не могли не обратить внимания в последние годы. Мягко и поощряюще улыбнувшись женщине, чуть ли не прошептал я, очень надеюсь, что такой ответ устроит леди Гринграсс. «У тебя есть готовая технология снятия метки?» — уточнила женщина, чью шею я таки отпустил, а заклятие парализации снял. И пусть пока что той было проблематично стоять на своих двоих, сломанная ключица исключала ровную осанку в принципе, но та даже и не думала переживать из-за такой мелочи. Леди Гринграсс была слишком сосредоточена на мне и моих словах, что несколько напрягало, но вполне устраивало самого меня. Если темный лорд не вносил в ту каких-то фундаментальных изменений, то да, есть, честно ответил я, ведь прообраз печати, что и послужило фундаментом для создания черной метки, я знал отлично, и снять саму печать индийских магов будет не так уж и сложно. Другое дело, что Том действительно мог достаточно серьезно ту изменить, знания и опыта темному лорду для подобных исследований точно бы хватило. Вопрос лишь в том, стал ли он этим заморачиваться, все же индийская арабская печать, заклятие более чем редкое. Лишь пара родов в Индии, и то лишь в теории, обладают знаниями по данному заклятию. Но не суть, даже если изменения какие-то и были, я, скорее всего, достаточно быстро смогу разобраться с данным казусом. Да и рано пока что об этом думать. Я, так-то, еще даже ни разу не видел данную метку вживую. Даже труп отца, с его отметиной на предплечье, я как-то не застал. Люциуса похоронили раньше, чем я прибыл домой из Хогвартса. «Хорошо, я доверюсь тебе», — сухо кивнула головой женщина, пытаясь меня наебать. «По-другому я данную ситуацию обозвать не могу, ведь Дельфина сейчас, фактически, пытается выставить мою помощь для нее и ее рода, как одолжение мне же самому. И что самое удивительное, я мог бы даже попасться на столь простую уловку, не ослабляя я своего внимания к словам и действиям женщины». «Отлично», — легко кивнул я, поддаваясь на провокацию женщины. Та даже легкую улыбку себе позволила, чуть расслабившись. «Зря, очень зря, ведь наглость в свою сторону я, как правило, не прощаю. Значит, мы можем приступить к торгу». Совсем уж ослепительно улыбнулся я, растягивая улыбку чуть ли не на все лицо. Леди Гринграсс же наоборот, чуть спала с лица, но лишь на мгновение, тут же вернув себе прежнее спокойствие. Правда, начинать переговоры вот прямо сейчас мы не стали. Леди Гринграсс, принеся скупые извинения за недавнее нападение на меня и свое неподобающее поведение, отправилась залечивать собственные раны, умело скрыв свой перелом от девочек, зафиксировав руку в одном положении трансфигурации. И пусть смотрелось это несколько странно, но Дафна с Асторией благополучно ничего не заметили. Я же, не став злоупотреблять чужим гостеприимством и дальше, камином отправился к себе в Мэнор. Нарцисса была заранее предупреждена о моем несколько необычном маршруте возвращения домой. Тем более что в этот раз, из-за сильно урезанных каникул для тех, кто оставался на святочный бал, Хогвартс-экспресс сгонять не стали, позволив школьникам добираться до дома каминной сетью. Маглорожденным, конечно, пришлось нелегко, но кому до этого вообще есть хоть какое-то дело? Лично я был вполне себе доволен ситуацией, ну а то, что мне в тот же день пришлось уговаривать беременную нарциссу отправиться на отдых в Испанию, не сильно то и омрачало ситуацию. Матушка, конечно, не слишком то и желала покидать родной дом, сильно отдаляясь от родового источника, но сговорившись с нашим семейным доктором, я таки сумел ее убедить в необходимости небольшого отпуска близ моря. Магию же нашего родового источника та сможет получать и через специальный артефакт кольцо. И пусть тот не может передавать слишком уж много волшебной силы, но при моей поддержке как главы рода и хозяина самого природного источника, проблем считай, что и не было. Мне, конечно, первое время будет несколько непривычно управлять родовым источником на расстоянии, так еще и поддерживая при этом стабильный поток магии в сторону нарциссы, но это не так уж и страшно, я справлюсь. Тем более, что сейчас у меня просто не было достаточно времени на лишние переживания. Я даже нарциссе не смог уделить достаточно своего внимания, прямо заявив, что очень скоро у меня состоится разговор с лордом Патил, перед которым мне вот кровь из носу нужно обговорить некоторые моменты с отцом Пенси и еще раз встретиться с леди Гринграсс. Нарцисса таки аргументы приняла спокойно, пусть я и ожидал от нее некого недовольства в свою сторону. Та все же была в довольно сложном положении, и на такое вот игнорирование с моей стороны, женщина имела все права обижаться. Но, видимо, долгая жизнь с Люциусом стала крайне качественным негативным примером семейной жизни, чтобы та принимала мою загруженность как должное. Правда, я, вопреки собственному характеру и принципам, не позволял себе пользоваться такой вот отходчивостью матушки. Наоборот, несмотря на острую необходимость в подготовке сразу же к нескольким довольно важным переговорам, я все равно старался как можно больше времени проводить в компании матушки. Я, пожалуй, даже чувствовал себя негодяем, оставляя беременную женщину без внимания. И пусть это чувство сильно притуплялось моей эгоистичностью и нежеланием тратить время впустую, но, видимо, даже такой человек, как я, не может спокойно, в своей привычной манере, относиться к женщине, что уже очень скоро родит ему ребенка. Странный выверт сознания, что для меня было действительно важно, чтобы мать моего ребенка, моей первой дочурки, ни в чем не нуждалась. Скорее всего, это какие-то инстинкты, но, вопреки собственному обыкновению, был готов поддаться им. Тем более, что нарцисса, видя мое внимание к своей персоне, невольно должна была сравнивать меня с Люциусом, а так-то не собирался оставаться на одном уровне с этим ничтожеством. Глава 184. «Рад видеть вас, лорд Патил». Легко улыбнулся я уже немолодому мужчине, что вот как уже 20 минут сверлил мою спину взглядом. И я его даже понимал, сам с трудом дожидаясь нашей встречи, но и бросить прошлый разговор я банально не мог. Правила приличия просто не позволяли мне так просто отвертеться от вездесущих подхалимов и просто разного рода дельцов, что хотели получить что-то от моего рода. Благо, общаться с такими мне приходится не очень-то и часто. Министерский бал – не очень приятное исключение из данного правила. Благо, я действительно смог довольно быстро справиться с тем, чтобы отвадить от себя лишних людей, что таки получили сегодня шанс понять, что использовать меня в своих интересах будет не так уж и просто. Да и лорд Патил несколько помог мне, одним своим присутствием напрягая большинство моих собеседников. Тот, как-никак, был видным политическим деятелем, что представлял интересы своей страны у нас в Британии. Власти у того было немало, а потому и мелкие чинуши не смели мешать тому. И я тоже, лорд Малфой Блэк, полностью официально поприветствовал меня мой будущий тесть. Ну, по крайней мере, я очень надеюсь, что сегодняшний наш разговор позволит мне такого называть подобным образом. Благо, легкая улыбка мужчины намекает мне на то, что намерения у того практически полностью совпадают с моими. Вопрос лишь в том, чего мне будет стоить этот разговор, как дорого мне придется заплатить за двух весьма перспективных девочек. Вот только чтобы узнать обо всем этом, мне пришлось стойко выдержать традиционный в Британии разговор о погоде, ну или конкретно в нашем случае, о политической ситуации в мире, в Британии, наши взаимоотношения с Индией и много о чем еще. И пусть я не люблю подобные вот церемонии, но в данном случае разговор не надоедал мне. Пусть лорд Патилы показался мне, в некотором роде подкаблучником, слишком часто упоминая про свою жену и то, какой она сильный пророк, но это вполне себе было можно стерпеть. Тем более, что в остальном мужчина был более чем образован, да и общаться с ним было более чем интересно. Ну и польза от этого разговора была. Я, по крайней мере, понял, что политическая поддержка лорду Патил не так уж и нужна. Отношения меж магическими Британией и Индией сейчас полностью устраивают Индию, а работа лорда Патил сейчас больше напоминает простое отслеживание ситуации в Британии, нежели что-то действительно сложное. Хотя, я и так все это знал, разузнав очень и очень многое о личности и работе моего будущего тестя. Вот только кому как не мне знать, что общедоступная информация порой очень и очень сильно отличается от действительности. Так что да, я до самого последнего момента ожидал, что род Патил будет заинтересован именно в политической поддержке моего рода. Ну, сложно сказать, что я оказался совсем уж неправ. Хотите перенаправить часть семейного бизнеса в Британию, тщательно скрывая легкое удивление, спрятав то за простым интересом, уточнил я у мужчины. Пусть обмолвился тот о подобные намерения хоть и очень вскользь, просто упомянув подобной возможности когда-нибудь в будущем. Но я тут же почувствовал, что именно этот вопрос интересует отца индианок сильнее всего. Да, это было бы очень и очень неплохо. В Индии слишком большая конкуренция среди продавцов редких трав и ингредиентов. И пусть мой род все равно является одним из крупнейших поставщиков на данном рынке, но моя жена уверена, что нам давно уже пора выходить на международный рынок. Бодро ответил мне мужчина, вновь приплетя сюда свою обожаемую женушку, которая, скорее всего, и является настоящим главой рода, в наглую манипулируя влюбленным мужчиной. Порой мне даже начинает казаться, что мужчину опоили зельями, настолько тот фанатичен в отношении своей жены. Но не будем пока что об этом думать, хотя информацию я и принял к сведению, и я бы мог неплохо вам с этим помочь. Мягко улыбнулся я, чутко уловив намек мужчины. Да и упоминание своей жены в этот раз было ой как неспроста, хотя бы из-за того, что это именно мисс Патил ратует за то, чтобы отдать обоих своих дочурок мне. Самому лорду Патил эта идея не то чтобы не нравится, но особого энтузиазма у того не вызывает. Так что, намек был действительно более чем ясен. Взамен на двух близняшек, род Патил запрашивает у меня помощи в организации собственного бизнеса на территории магической Британии. И я был склонен согласиться на подобное предложение. Все же для меня это будет не так уж и сложно, пусть и придется напрячь очень и очень многие связи своего рода. Так ведь и прямыми конкурентами род Патил для меня не станет. Бизнес Малфоев и Блэков, та часть, что от него еще осталась, далеки от сферы торговли ингредиентами. Это уже скорее удел тех же Ноттов, Паркинсон и Гринграсс, хотя последние занимаются этим лишь для отвлечения внимания. Основные доходы рода некромантов исходят от создания и продажи не самых разрешенных артефактов. При этом, основным заказчиком таких вот артефактов является само же Министерство и отдел тайн, в чьи обязанности входит упокоение стихийно восставших кладбищ и прочих катаклизмов. Рад, что мы так отлично понимаем друг друга. Вот только устного согласия будет недостаточно. Вновь нацепив на лицо мягкую улыбочку, протянул мужчина, прямым текстом говоря мне, что ему нужны гарантии моих слов. Что же, мне только и оставалось что кивнуть, показывая свою готовность двигаться в этом направлении. Нужно будет все как следует согласовать с юристами и экономистами наших родов, если мы действительно хотим строить семейный бизнес. Получив мое согласие, продолжил мужчина, согласен, заниматься подобного рода переговорами без поддержки пары десятков компетентных специалистов в своей сфере, глупость. Вот только сейчас у меня несколько недостает времени на полноценные переговоры. Уже очень скоро мне придется вновь вернуться в Хогвартс, а проводить переговоры в торопях как-то не хочется. Легко пожал я плечами, намека, что данный момент не обсуждается. Рассчитывать на полноценное заключение контракта на этих зимних каникулах тому точно не стоит. Но мы вполне могли бы обменяться подписями о собственных намерениях двигаться в эту сторону. Тут же добавил я, видя, что именно этого от меня и ждет мужчина. О, это было бы прекрасно. Спокойно кивнул лорд Патил. Правда, делать это без присутствия моих драгоценных дочурок, я думаю, не стоит. Как будто только что вспомнив о столь незначительной детали, протянул мужчина. Но, думаю, вы не будете сильно против посетить нас в ближайший четверг, дабы завершить наши маленькие переговоры, уточнил мужчина, совершенно точно не рассчитывая на отказ. Я же лишь мысленно поморщился, сожалея о необходимости тратить лишнее время на подобные походы в гости. Но и отказаться я действительно не мог. Выпускать из своих рук двух близняшек из-за подобной мелочи я точно не собирался. Ну как я могу отказать столь заманчивому приглашению на ужин? Делано возмутился я, давая свое согласие, но упирая на то, что прийти смогу лишь ближе к ужину. Благо, мужчину полностью устроил подобный расклад, о чем тот и сообщил мне, перейдя на не столь срочные и важные темы. Хотя, конечно, примерные условия нашего совместного бизнеса мы начали обсуждать чуть ли не в тот же момент, закончив лишь тогда, когда к нашей компании решил присоединиться сам премьер-министр. Мы, конечно, его присутствию были не очень-то и рады, но и посылать данного кадра куда подальше банально не имели права. Вот и получилось так, что требуемую с моей стороны помощь я понял очень примерно, а у лорда Патил осталось немалое пространство для маневра. И пусть тот отлично понимает, что слишком уж наглеть не стоит, но я все равно хотел бы разобраться с полной стоимостью двух близняшек как можно скорее. К тому же, самих близняшек мы так и не обсудили, а именно то, какое именно место те будут занимать подле меня, и как вообще представить наши отношения общественности. Сомневаюсь, что законы магической Британии позволят мне иметь сразу трех жен, да и леди Гринграсс вряд ли будет довольна подобному повороту событий. Глава 185. Покидая небольшое поместье, в котором и жил лорд Патил, во время своей работы в Британии, я пребывал в довольно противоречивом состоянии. В основном из-за того, договор, к которому мы таки пришли с лордом Патил и самими близняшками, что прибыли в Британию всего на один день, отвлекаясь от каникул в Индии, был несколько неоднозначен. С одной стороны, он меня более чем устраивал, все же цена двух девочек и какого-никакого союзника из Индии была не столь уж и высока. Низкой ее, конечно, тоже не назовешь, но я был отдать за девушек и больше. С другой же стороны, я теперь, по факту, являлся единственным многоженцем в Англии, ну или одним из немногих. При этом мой статус был более чем официален и законен. Да что там законен, я, постфактум, даже заключенный договор о женитьбе с теми же Гринграсс не нарушил, что, как мне раньше казалось, в принципе невозможно. Ведь в контракте строго говорилось, что я, будущий лорд Малфой, должен буду иметь одну жену и никак иначе. Проблема лишь в том, что я сейчас не просто лорд Малфой, я еще и лорд Блэк, что дает мне некоторое пространство для маневра, которым мы и решили воспользоваться с лордом Патил, официально делая Парвати Падму моими невестами, что тоже несколько расходится с законами магической Англии, но полностью нормально с точки зрения магической Индии, чем мы и воспользовались. Кончено, мне все это ухищрения не очень-то были и нужны, я вообще предпочел бы, чтобы девочки просто стали моими очередными любовницами, как та же Пенси. Но нет, род Патил, а если читать между строк, то мать девочек хотела сделать тех именно что моими женами. Противиться подобному желанию я не стал, тем более, что серьезных проблем данный нюанс моих отношений с девочками мало на что повлияет. Да, леди Гринграсс вряд ли сильно обрадуется подобному развитию событий, но та сейчас не в той ситуации, чтобы обращать на это внимание. Да и то, что ее дочурка в любом случае станет леди Малфой, должно не слабо так успокаивать женщину. Ведь основная цель нашего договора в любом случае будет выполнена, а ее дочурка получит вполне официальный статус моей жены и леди моего рода. А это весьма важный статус, говорящий, что только наши совместные дети в будущем могут унаследовать мой род. В общем, да, с этой стороны я был полностью прикрыт, смущал лишь тот факт, что из-за особенностей своего проклятия у меня может родиться всего один сын, как это было и раньше в роду Малфоев. Вот только теперь, помимо леди Малфой, у меня есть сразу же две леди Блэк, что тоже могут породить мне вполне официальных наследников только теперь уже для рода Блэк, ассимилировать который, делая тот часть рода Малфоев, мне вот ну никак не выгодно. Мда, в будущем у меня могут возникнуть проблемы с наследниками. В том плане, что как минимум один из моих родов придется возглавить моей дочурке или, что вероятнее, человеку извне, что само по себе не очень-то и хорошо, но переживать об этом я все же пока что не буду. Слишком рано для беспокойств о подобных вещах, тем более, что умирать в ближайшее время я точно не собираюсь, я так-то вообще умирать не хочу. И у меня уже даже есть вполне себе жизнеспособный план по достижению, если и не бессмертия, то уж запредельного долголетия так точно. Правда, этот план может таки остаться лишь планом в моей голове, просто из-за того, что возрожденный темный лорд – более чем серьезная угроза для моей жизни. Собственно, именно из-за данного факта я и не собирался позволять себе на этих каникулах сколь-либо серьезный отдых. Осталось всего 3 свободных дня, а дел было действительно не в проворот. Благо, мое расписание и готовность некоторых людей прогнуться под данное расписание – позволяло мне все закончить в срок. Ну, я так думал, и не сильно ошибался. Конечно, идеально уложиться в расписание таки не получилось. Тот же ритуал снятия арабской печати с дельфина сильно растянулся по времени, так мне еще и в 2 этапа пришлось действовать, чтобы не просто разорвать связь меж леди Гринграсс и темным лордом, но сделать это еще и так, чтобы сам Том ничего не почувствовал, а дельфина не обзавелась серьезными травмами в ауре, что пришлось бы решать не один месяц, а то и год. В общем, времени на это ушло много, силы того больше, а в награду я получил весьма заковыристое проклятие, что дельфина скостовала на волне эмоций той ужасающей боли, что испытывала женщина во время самого настоящего выжигания чужого клейма с ее ауры. Благо, данная подлянка не смогла мне серьезно навредить, из-за чего я таки смог завершить ритуал так, как надо. Хотя, конечно, лишнее время я все равно потерял, хотя бы из-за того, что сам справиться с проклятием я не смог. В меня попало что-то действительно заковыристое, сильно давящее на ауру и ментальную активность своей жертвы, то бишь меня. Избавиться от подобной гадости своими силами я не смог. Все же мастером-малификом меня пока что называть слишком рано, а это как раз работа для кого-то подобного. Благо, хоть распространение и закрепление в моей ауре проклятия я смог остановить практически сразу же. Будь иначе и леди Гринграсс, что и без того чуть ли не сутки после операции возвращала себе возможность нормально колдовать, вообще не смогла бы без последствий снять свое же проклятие, с которым я, пока дельфина отходила от ритуала, как в попу ужаленный мотался по семьям моих вассалов, что тоже в свое время состояли в одном примечательном ордене темного лорда, и чьи метки мне пришлось банально запечатывать, временно защищая своих людей от влияния Волан-де-Морта. С проклятием в своей ауре это было не так уж и просто, но я справился, а там уже и дельфина более-менее восстановилась. Конечно, приятным данный эпизод назвать сложным, да почти 2 суток без сна сильно вымотали меня, но оно того в любом случае стоило. К тому же, данный казус с проклятием как-то одним своим присутствием предотвратил любые возмущения леди Гринграсс по поводу моей повторной женитьбы. Я и так поступил максимально по-родственному, не став предъявлять женщине за собственное проклятие, что могло неплохо так подпортить отношения меж нашими родами. Но это уже так, я скорее пытаюсь найти плюсы в данной ситуации, все же приятного в ней действительно мало. Да и напрягся я не слабо так, опасаясь того, что проклятие некромантки может мне действительно серьезно навредить. Все же в некромантии свои, совершенно уникальные, почти всегда несовместимые с жизнью, проклятия. И мой случай не был исключением, ведь полное подавление ауры практически гарантированно сделало бы из меня самого настоящего овоща, не способного и 2 слов связать. Мда, это было действительно страшно, все же именно разум я считаю своим главным и незаменимым оружием. Одна мысль о том, что мой разум подвергся столь серьезной опасности, невольно заставляет меня беситься. Я даже начинаю подумывать о том, что слишком легко я простил данный интендант дельфине. Правда, банальная логика вновь убеждает меня в том, что портить отношения с этой женщиной мне сейчас вот максимально невыгодно. Правда, это никак не помешает мне свалить на ту чуть больше обязанностей, чем я изначально планировал. Тем более, что той в любом случае придется приводить в движение наш план, который мы все так же еще не продумали до конца. Пока что, все мои действия были направлены на создание максимально выгодных для нас условий в данной ситуации, ведь позже я уже просто не смогу этим заняться, будучи запертым в Хаге. Вот как-то так и получилось, что полноценный план мы до сих пор так и не продумали. Хотя, конечно, некоторые идеи на этот счет у меня уже давно есть. Осталось только обсудить все это с дельфиней, да запросить у той ее воспоминания о временах еще до падения темного лорда, для лучшего понимания ситуации в целом. Стоп, или я уже попросил об этом дельфину? Нет, пока что вроде бы только собирался попросить. Черт, из-за истощения мне уже собственная память отказывает. Или это остаточный эффект от проклятия, что провисело у меня в ауре практически 2 дня, не уверен, но завтра нужно будет провериться. Как раз последний день каникул. Глава 186. В Хогвартсе я встретил Аки, дом родной. Да что уж там, я был откровенно счастлив вернуться в замок, воспринимая тот как долгожданную передышку после очень и очень утомительной работы. Собственно, на практике все так практически и было. 7 дней каникул обернулись для меня действительно дикой нагрузкой, так я еще и проклятие на свою голову получил, от которого меня, конечно, уже избавила Дельфина, но некоторые последствия от Онова все равно были. Да, моя слегка пониженная ментальная активность в последние дни была следствием не самого здорового состояния моей ауры. В долгосрочной перспективе это не страшно, уже через пару дней и неделю я буду полностью здоров, а благодаря активному использованию ментальной магии в это время, смогу даже несколько усилить свои ментальные способности. Мелочь, но все равно приятно. Хотя, на фоне остальных моих успехов, столь незначительный прирост силы несколько не смотрелся. Ну а как иначе, если за очень сжатый срок умудрился не только договориться с лордом Патил, избавить Дельфину от ее метки и договориться о дальнейшей нашей дружбе против темного лорда, но еще и до своих вассалов новую информацию донес, прямо сказав, что поддерживать темного лорда в нашей ситуации, смерти подобно, а потому и под покровительство своего бывшего господина тем лучше не возвращаться. Конечно, далеко не все из моих людей, что так или иначе были связаны с моим родом клятвами, были довольны подобным раскладом. Многие из них в том или ином смысле поддерживали идеи темного лорда, многие просто не воспринимали меня достаточным авторитетом, особенно на фоне Волан-де-Морта, чье имя до сих пор боятся произносить вслух. Но в итоге все, несмотря ни на что, мои вассалы были вынуждены поддержать меня и мой род. Правда, заблокировать метки я успел далеко не всем, лишь Крибу и Гайлу старшим, да еще парочку менее значимых глав своих семей, пока что удалось обезопасить от влияния со стороны темного лорда. Но подобный результат все равно можно было считать моим успехом. И пусть основной план действий мы так еще и не обсудили, но ресурсы в моих с Дельфиной руках уже собрались немалые. С ними вполне себе можно было начинать задумываться о каком-никаком противостоянии темному лорду. Тем более, что с финансами у нас проблем нет, а некоторые гильдии и союзы наемников за хорошую награду не побоятся и против темного лорда выйти. Правда, спешить с этим все равно не стоит. Перед созданием основного плана, нужно было получить всю возможную информацию, и если у Дельфины с этим все и так в порядке, то вот мне еще предстоит изучить все ее воспоминания. И, в отличие от леди Гринграсс, у меня это дело обещало занять несколько больше времени, чем полчаса над омутом памяти. Просто потому, что в Хогвартсе у меня таки нет онова омута, а без него мне будет не так уж и просто работать с чужими воспоминаниями. В общем, да, приступить к планированию лично я смогу лишь через неделю или что-то около того. И это при том, что мне никто не станет мешать тратить свое личное время на просмотр и анализ чужих воспоминаний, что вполне себе возможно, хотя я и понимаю, что на практике подобного не будет. Просто потому, что мне и так нужен небольшой отдых после прошедших каникул, так ведь и девочки теперь требовали от меня куда большего внимания к себе. Просто из-за того, что теперь те по-настоящему убедились в моей кобелиной натуре, не слишком-то и горя желанием подпускать ко мне еще кого-то. Да и за свои позиции близ меня многие из них начали действительно активно переживать, что и вылилось по итогу в некоторую настойчивость девочек. Но с этим я как-нибудь справлюсь. Тем более, что Чжоу Чанг, а также Луна и сестры Патил, были более чем готовы мне подыграть, дабы успокоить моих слизеринок. И если с Чжоу и Луной в этом плане все было понятно, Чжоу – моя рабыня, а у Луны просто не тот характер, чтобы идти против моих слов. Если в отношении младшей когтевранки вообще можно так сказать, то вот с сестрами ситуация несколько другая, пусть и довольно банальная. Те просто светились довольством, встав вровень с Дафной и уже начав примерять на себя роль идеальных жен, что во всем должны поддерживать своего мужа. И пусть я был более чем доволен таким вот переменам в девушках, тем более, что ко мне в постель те рвались уже совсем не так активно, поняв, что теперь я уж точно никуда от них не денусь, то вот та же Дафна жутко бесилась, узнав, что у меня вполне официально появилось еще сразу 2 невесты. И это еще хорошо, что за последние годы девочка действительно сильно ко мне привязалась, Будь иначе, и я вполне себе мог получить немало скандалов и попыток разорвать наш контракт с ее стороны. Все же для кого-то вроде Дафны, наличие у ее мужа еще сразу двух жен, а в будущем все так и будет, было чуть ли не личным оскорблением для нее самой как женщины. Хотя я в любом случае очень рад, что информация о появлении у меня еще сразу двух невест так и не ушла в массы. Просто из-за того, что на моих девушек окружающие сейчас и так смотрят довольно странно, недавно узнав, что все они в той или иной мере заинтересованы одним парнем. Хорошо, хоть на моей репутации это никак не сказывается. Мое положение в обществе, а также репутация того еще ловеласа среди девочек старших курсов, сыграла свою роль, лишь укрепив за мной славу похитителя женских сердец, но не более того, что меня, в общем-то, полностью устраивает, пусть даже некоторые парни и девушки стали поглядывать на меня не очень-то и добро. И если парней просто бесило, что я фактически украл у них столько красивых девчонок, а в моей компании только Луна, ввиду своего откровенно странного поведения, и Пенси, ввиду своей довольно обычной, пусть и миловидной, внешности, оставались без концентрированного мужского внимания. Та же Дафна была общепризнанной красавицей Слизерина. На нашем курсе у той, считай, что и не было конкуренток. Ну, если исключить двух близняшек с Гриффиндора и Коктеврона. Да, сестры Потил тоже считались главными красавицами своего поколения, стоя наравне с Дафной и Сьюзен Боунс с Пуффиндуя, единственной действительно красивой девочки с нашего курса, что еще не попало в мои лапы. Ну, если не вспоминать про Гермиону, что официально все так же не имело со мной никаких отношений, а после прошлого балла стала более чем желанной для парней особой. Ее внезапное преображение из лохматой заучки в весьма красивую девушку, что умеет показать себя во всей красе, покорило немало мужских сердец. Вспоминать про Чжоу Чанг я вообще не буду. Та вообще была влажной мечтой очень и очень многих парней Хогвартса. Да что уж там, на меня из-за этой особы даже пытались надавить несколько старшекурсников, в том числе и Седрик Дидгари, наш незабвенный чемпион турнира. Но давление это было настолько смехотворным, что я даже упоминать о нем не хочу, тем более, что самые буйные головы довольно быстро успокаивались их же товарищами, что отлично понимали, задевать лорда сразу двух древних родов, идея более чем дебильная. Но общего настроения это не сильно то и меняло, скорее уж наоборот, невозможность хоть что-то противопоставить мне крайне гармонично дополняла бушующую в парнях зависть и злость на меня. Да и девочки, особенно те, что свято верили в полигамность отношений меж мужчиной и женщиной, стали относиться ко мне не лучшим образом, что не мешало им же с лютой завистью смотреть только теперь уже не на меня самого, а на моих девочек. Луну так и вообще даже пытаться задирать начали, с чего-то решив, что в моей компании та просто веселье ради. Миниатюрную Коктевронку, что действительно слегка терялась на фоне той же Чжоу Чанг, вообще считай, что и не относили к моим приближенным. Ну, пока я самолично не проклял несколько умниц, что решили красть или просто уничтожать вещи моей подопечной. Подобного объяснений более чем хватило всем желающим, а от Луны действительно отстали, что не мешало абсолютному большинству девушек ненавидеть и завидовать Луне, пусть теперь уже издалека, что, в принципе, мало волновало как саму девушку, так и меня. Злопыхатели будут всегда, а обращать на них внимание стоит лишь тогда, когда они начинают тебе мешать, или просто уже надоели. Глава 187. Знаете, за всем этим круговоротом событий я несколько забыл об одной маленькой проблеме, возникшей еще на святочном балу. Да, речь идет о Поттере, что после оного балла смотрел на меня не просто волком, а реально полыхал в мою сторону неслабой такой жаждой убийства. Вот только, вопреки своему обыкновению, парень так и соизволил сделать сколь-либо резкий шаг в мою сторону. Да что уж там, тот даже свои взгляды в мою сторону довольно успешно пытался скрывать. Я, конечно, направленное на меня внимание чувствовал на раз, но вот окружающие, казалось, вообще не обращают на Поттера особого внимания, то бишь банально не замечают его странного поведения, ведь внимание к Поттеру в любом случае приковано постоянно. Да, никто на него уже давно откровенно не пялится, но это не значит, что про парня забыли. Нет и еще раз нет, он у нас вообще-то главная знаменитость, и его действия всегда вызывают некоторый резонанс в обществе студентов Хогвартса, чтобы на парня время от времени не кидали разного рода взгляды от влюбленной до ненавидящих. Правда, ни один поклонник нашего героя не обладал столь же злым и откровенно бешеным взглядом, что Поттер отправлял в мою сторону, и я, честно говоря, не очень-то и понимал, что вообще мне с этим делать. Нет, во время святочного балла я в любом случае планировал как следует унизить и поиздеваться над Поттером, показав ему то, что он в итоге и увидел. Вот только его реакция была несколько противоположной той, что ожидал. А ожидал я некоторой апатии или даже депрессии из-за предательства Чжоу в исполнении парня. Но в итоге он их чувств я за Поттером как раз-таки и не замечал, чувствуя лишь первобытную ярость парня. Кажется, тот несколько неправильно переварил случившееся, смотря на Чжоу с откровенной жалостью, а вот на меня. Ну, я уже и так достаточно много сказал о взглядах парня. Оставим эту тему, тем более, что мне сейчас было действительно несколько не до него. Ну, или я так думал, активно просматривая и анализируя память дельфины, в попытке выцепить действительно важные нюансы как из поведения Темного Лорда, так и вообще из всего его ближайшего окружения. И это даже начало приносить свои плоды, дав мне наводку на еще один крестраж лорда, пусть пока что эта наводка и основывалась больше на моих предположениях и знания привычек и характера Тома. Но не суть, главное, что разбор памяти уже начал приносить свои результаты, а меня беззастенчиво отвлекли от столь важного занятия. И мне очень не понравилась причина, по которой с ней поторвал меня от собственных дел, даже когда я прямо сказал, что сейчас работаю с чужой памятью и одна ошибка может серьезно мне навредить. Хотя, после озвучивания причины несколько злого и напряженного снипа, мне стала понятна подобная срочность. Все же очередной вызов к директору нельзя было считать рядовым событием. Тем более, что времени на подготовку у меня как таковую и не было, о чем Снейп сказал мне сразу же. Дамблдор был чем-то очень сильно недоволен, вызвав к себе весьма однозначную компанию студентов. Меня, Рона Уизли, Гарри Поттера и Чжоу Чанг. Кажется, я даже знаю, о чем именно пойдет речь в кабинете директора, и мне не очень-то и нравилась возможная тема нашего разговора, ведь если со троны закона я и был прикрыта, то это совершенно ничего не значило для нашего бравого директора, что вертел чуть ли не любые законы вокруг своей оси. Его личная сила и влияние вполне себе позволяют делать что-то подобное. «Добрый день, профессор Дамблдор!» Легонько склонив голову, поприветствовал я директора, не забывая про то, как именно старик попросил меня к нему обращаться. «Чжоу!» Кивнул я девушке, несколько демонстративно игнорируя двух гриффиндорцев. Правда, никому до этого не было никакого дела, даже сами гриффиндорцы лишь продолжали буравить меня злыми и довольными взглядами. При этом доволен был именно Рон. Поттер все так же сохранил свой утренний настрой, повторяя свой взгляд, брошенный в меня еще на завтраке. «Приветствую, мальчик мой!» Без своей привычной улыбки, поприветствовал меня старик. «Я позвал вас с мисс Чжоу Чанг по одному довольно щепетильному делу. Все же как директор школы я должен следить за безопасностью своих учеников». Смотря прямо на меня, ясно давая понять, о чем именно пойдет речь, протянул Дамблдор. «Что же, его нежелание прямо озвучивать обвинение в изнасиловании для меня понятно. А именно оно, фактически, сейчас и прозвучало, дав мне примерное представление о том, что именно сказал про меня Поттер. Мда, картина начинает складываться, а поведение Поттера находить достойное объяснение. Странно, что меня вообще прямо с уроков не вызвали к директору, все же обвинение в изнасиловании, это очень серьезно. Так в данном случае меня, скорее всего, обвиняют еще и в одурманивании какими-нибудь зельями. Ну, как мне кажется, именно на них Поттер решил свалить странное поведение Чжоу. Кажется, бросив острый взгляд в двух придурков, протянул я начинаю понимать причину, по которой данная компания здесь собралась, но все же, я вынужден попросить вас, профессор Дамблдор, озвучить причину, по которой меня вызвали нормально. Выстраивая в голове стратегию своих дальнейших действий, попросил я, и директор, казалось, понял мою небольшую заминку и истинный смысл слов, поощряюще кивнув в мою сторону. Видимо, тот все еще не выбрал решение на мой счет, готовясь меня выслушать. «Мистер Поттер и мистер Уизли утверждают, что вы, Драко Малфой, тем или иным способом одурманили мисс Чжоу, принудив ту к не самым приличным действиям». Весьма аккуратно выстраивая свой диалог и поочередно осматривая каждого из студентов, собравшихся в комнате, сказал директор. Да так сказал, что я тут же почувствовал действительно взбешенный взгляд декана у себя на затылке. Что ж, в некотором смысле они даже правы. Кивнул я на слова директора, не собираясь юлить в данной ситуации. Слишком серьезные мне выдвинули обвинения, что грозят в моем случае не просто исключением из Хогвартса, но и чудовищным пятном на репутации. Благо, Чжоу Чанг полностью на моей стороне, да и ее родители встанут на мою защиту в случае чего. Правда, с директором в любом случае не стоит расслабляться или ходить вокруг да около. Лучше уж сразу же расставить все точки над «и», не плодя лишних проблем для себя. Хотя, конечно, раскрывать перед директором контракт меж мной и китаянкой не очень-то и хочется. Он может сказать тому очень и очень многое. Потрудитесь объяснить, молодой человек, весьма грозно посмотрев на меня, предостерег меня от лишних шуток старик. То, что оно своей репликой в наглую прервал меня, несущественная мелочь. Все же в данной ситуации именно директор хозяин положения, решающий, в некотором роде, мою судьбу. Легко. Пожал я плечами. Вам только то и нужно, что отправить одного из домовиков Хогвартса в мою комнату, чтобы тот принес небольшую шкатулку из красного дерева. Она находится в моей тумбочке. Спокойно сказал я, наблюдая за тем, как директор действительно вызвал одного из домовиков Хогвартса, что выполняют роль обслуги в замке и частенько бывают в комнатах студентов, забирая их грязные вещи и возвращая он и уже в идеальном состоянии. Собственно, отыскать нужную шкатулку в моей комнате домовик тоже смог за считанные секунды, не позволив возмутиться двух гриффиндорцам, из чьих взглядов уже пропало любое довольство, сменившись возмущением и легким страхом того, что я смогу выпутаться из этой ситуации. Особенно напряжены те стали, когда директор передал шкатулки прямо ко мне в руки, опознав в той хранилище документов на специальном замке, завязанном на мою магию. «Спасибо», — кивнул я, одним движением открывая шкатулку, пытаясь как можно быстрее найти нужные мне документы. Было это не так уж и легко, ведь ко мне в школу на подпись Нарцисса порой отправляла довольно важные для рода бумаги, копии которых продолжали храниться мной в этой шкатулке, из-за чего бумаги в ней скопилось немало. Но я все равно довольно быстро смог достать два скрепленные меж собой документа, которые тут же переместились в руки к директору. Не магическая копия контракта, заключенного меж нами и договор с родителями Чжоу. На всякий случай пояснил я, чувствуя, как после моих слов расслабляется Снейп. Даже его тяжелый взгляд, наконец-то, пропал с моего затылка, перестав меня нервировать. Глава 188. Надеюсь, этого хватит, чтобы прояснить данную ситуацию в полной мере. Понимая, что директор заканчивает знакомство с предоставленными мной документами, спросил я. При этом, я отчетливо чувствовал, что директор не очень-то и доволен полученной информацией, но в то же время рад тому, что очередного громкого скандала в стенах школы удастся избежать. Ну, это он несколько спешит с выводами. Я-то уж точно не собираюсь прощать Поттера за этот вызов к директору. Жаль только, что следить за ним теперь стало несколько проблематично. Гермиона, после танца со мной, сильно рассорилась с парнями, и мириться с ней пока что никто не собирается. Гарри слишком зол на то, что его лучшая подруга танцевала с таким мерзавцем, как я. Так ведь она еще и скромом на бал пришла, сильно обидев тем самым обоих парней. Особенно обиженный зол был некто Уизли, что, оказывается, считал Гермиону чуть ли не своей собственностью. «Да, пожалуй, да», — кивнул старик, заставляя свою бороду волнами извиваться под столом. «Весьма странное зрелище, особенно из-за того, что в памяти Тома этот же человек выглядел сильно, очень сильно моложе, и сейчас не слишком-то и изменился, если обращать внимание чисто на черты лица и моторику старика. Казалось, что под бородой все так же скрывается лицо 40-летнего мужчины, полной уверенности и силы. Странное ощущение. Вот только могу я узнать, почему данные бумаги не были предоставлены мне, как директору школы сразу же после заключения контракта. Все же нашел к чему придраться старик. Хотя, возможно, именно факт отсутствия данных документов у самого директора излил последнего. По идее, подобного рода документы и правда должны были бы оказаться у вас на столе после заключения контракта. Кивнул я, соглашаясь с претензией директора. Вот только мой отец не очень-то и хотел разглашать существование данного контракта. Добавил я, решив все валить на труппа, с него все равно уже ничего не спросишь. После же его смерти мне стало несколько не до этого, да и те же контракты о заключении помолвок вам никто не приносит. Чуть виновато пожал я плечами, понимая, что с официальной точки ко мне все еще можно прикопаться. Вот только я откровенно сомневался, что директор станет это делать, понимая, что некоторые правила и законы спокойно игнорируются магами, ради собственного удобства. Что же, я могу принять такой ответ? Благосклонно кивнул старик, принимая мои оправдания. Вот только я все равно буду вынужден связаться с вашими родителями, дабы подтвердить данные и слова и ваши бумаги. Ну и мисс Чжоу все равно стоило бы пройти медосмотр в нашей медведьмы. Уверен, лишним это не будет. Видимо, ожидая возмущений с моей стороны, весьма настойчиво протянул старик. Хорошо, и не подумал я возмущаться, отлично понимая желание старика проверить все еще раз. Ну а то, что он, по идее, и так должен был знать о наших отношениях с Чжоу Чанг. Ну, после сегодняшнего разговора я уже не был столь уверен в осведомленности директора. Могло статься и так, что старик не очень-то и интересовался моей ночной жизнью, а случайная информация до него не доходила, так как я всегда очень чутко следил за тем, чтобы картины или привидения ничего не сболтнули про мои похождения. Да и девочки вот уже довольно давно умеют скрывать свои перемещения по Хогвартсу, пусть и не с той же легкостью, как это делаю я. Но не суть, возможно, у старика действительно было недостаточно информации о моих отношениях с Чжоу Чанг, чтобы требовать подобные методы. Правда, я все равно несколько опасался его желания загнать мою китаянку в медпункт. Мало ли какой план возник в голове старого паука, лишняя предосторожность не помешает. Тем более, что у меня всегда с собой есть несколько артефактов наподобие того, что я в свое время отдал Гринджер, для слежки за девочкой. На этом наш разговор, можно сказать, и закончился. Директор заставил двух гриффиндорцев извиниться перед нашей парочкой за все. Я же, под тяжелым взглядом директора, источаясь ядом и злорадством, принял их извинения, не забыв весьма завуалированно покрыть тех дерьмом. И пусть сами парни не очень-то и поняли мои намеки, но общий настрой уловили отлично, едва сдерживаясь от того, чтобы не броситься в драку. Ну да и пусть. С этой парочкой грифов я еще обязательно разберусь, как только время свободное появится, так и разберусь. Все же сейчас для меня главная проблема – Волан-де-Морт и его скорое воскрешение. Нужно было разобраться с воспоминаниями Дельфины как можно скорее, уже начав, наконец-то, продумывать полноценный план действий. На фоне этих задач мелкие проблемы в виде двух грифов как-то теряются. Хотя, конечно, был у меня и еще один повод для переживаний, а именно убийство Лжегрюма таки получило свой ход, и пусть особой оглаской то не пользовалось, но я в силу своего положения и способности нарциссы собирать крайне ценную информацию, точно знал, что мое убийство не осталось без внимания. И если школьники так ничего и не заметили, ведь за время зимних каникул отыскался настоящий Грюм, что и ведет у нас сейчас уроки. К слову, ведет он просто отлично, даже лучше Барти. Пусть стиль у них очень и очень схож, и я затрудняюсь сказать, это Барти был таким гением, что в точности подражал оригинальному герою «Войны с Волан-де-Мортом», или они просто сами по себе похожи. Боюсь, я уже никогда этого не узнаю, но школьник в любом случае подмен не заметили. Отметили лишь, что Грюм слегка сдал за неделю каникул, да из фляжки у того теперь шел куда более терпкий аромат, судя по всему какие-то зелья, помогающие терпеть боль от застарелых ран. Вот только подмены не заметили разве что школьники. Перемены за преподавательским столом были довольно разительны, хотя бы из-за того, что Маккошка и Флитвик весьма активно пытались помочь Грюму с его работой преподавателя, помогая новичку обвыкнуться и не мешая тому восстанавливаться после нескольких месяцев под Империя. Но это уже мелочь, не стоящая моего внимания. Тем более, что были у этого дела последствия и посерьезней. Да, спокойно было лишь в самом замке. За его пределами данное дело получило некоторый резонанс, окончательно прикончив карьеру Барти Крауча-старшего и спровоцировав повторную проверку Азкабана. Слишком часто его заключенные мифическим способом оказываются за пределами своих камер, стремясь творить беспорядок на воле. К тому же, отдел тайн тоже заинтересовался данным делом, присоединившись к расследованию убийства Лжегрюма наравне с аврорами. И пусть в сам замке тех было считай что и не видно, поднимать панику среди студентов никто не хотел, заставив бравых сыщиков работать ночью, а на месте преступления организовав небольшой ремонт, как способ отвадить лишних студентов. И я вот как-то не решался приблизиться к той зоне ночью, опасаясь, что даже мои чары не смогут скрыть меня от оперативников отдела тайн. Все же, в свое время именно они дали Грюму тот артефакт глаз, с помощью которого меня обнаружил Барти. Да и не хотел я быть хоть как-то связан со всем этим делом. Все же отдел тайн, это вам не шутки. Даже Том во время войны несколько опасался данной организации, точно зная, что та отвечает за сохранность ныне запрещенных знаний. Вот только запрещены они во всем мире, есть подозрение, что сами оперативники отдела данными знаниями вовсю пользуются, в том числе и для своих расследований. И это не есть хорошо. Все же следов моей магии на месте преступления было более чем достаточно. И пусть по одним им на меня точно никто не выйдет, хотя бы из-за того, что никто не ожидает от простого студента, пусть и отличника, столь выдающихся результатов в стихийной и скрывающей магии. Ну а я предусмотрительно временно прекратил свои тренировки в стихийной магии, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Так что единственное, что меня сейчас волнует, это совсем уж специфические способы узнать о том, кто и как убил Барти Крауча-младшего, от которых я как-то не очень-то и могу защититься, просто не совсем понимая, какими именно возможностями располагает отдел тайн. Глава 189. Эпопея с вызовом к директору закончилась так же быстро, как и началась. Да, старик действительно связался с Нарциссой и родителем Чжоу, вот только никто из них так и не соизволил явиться к старику навстречу. Нарцисса мало того, что была беременна, так в данный момент та как раз заканчивала сборы в Италию, не желая отвлекаться от них на что-то там еще. Родители же Чжоу вообще сейчас были в Китае и ни в какой Хогвартсе близко не собирались, тем более, что их дочурка им уже считай что и не принадлежит. Пришлось директору довольствоваться парочкой писем, но того это, вроде как, устроило. Тот, конечно, запросил у меня копии тех документов, что официально подтверждали статус Чжоу, но не более того. Даже громкие крики двух гриффиндорцев о том, что я, темный маг и рабовладелец, тот весьма оперативно остановил, явно не желая раздувать еще один скандал. Хоть и Гермиона все равно узнала важную для себя информацию, начав опасаться меня еще сильнее, но все так же исправно приходит ко мне на встречи, удовлетворяя любой мой каприз. Та даже старательнее стала, не желая повторить судьбу китаянки. Но это все так, мелочи жизни, на которые я считаю, что и не обращал внимания. Слишком много сил и времени у меня отнимал разбор чужих воспоминаний. Но я и не думал возмущаться подобному положению дел, ведь результат от подобного времяпрепровождения был просто отличный. Я не только, пусть и по косвенным признакам, сверяясь с памятью Питера, сумел рассекретить чуть ли не полный список пожирателей смерти, который ранее знал разве что сам лорд, но и получил весьма ценную информацию о крестражах. А если быть конкретнее, то о четырех из них, чаше Пенелопы Пуффендуй, медальоне с Лазара Слизерина, кольце гонтов и змее Фамильяри Тома. И это очень, ну очень ценная информация, ведь о кольце гонтов я пусть и подозревал, но точных сведений о данном артефакте не было. 30-летний Том после до своей попытки устроиться на роботу в Хог только подумывал о том, чтобы создать из столь полезного артефакта еще один крестраж. При этом этот вариант был далеко не самым вероятным, все же семейную реликвию Том желал оставить при себе. Про остальные крестражи я вообще ранее ничего не знал, даже фамильяра у 30-летнего Тома еще не было, так что информация из памяти Дельфины была более чем ценная. Теперь мне хотя бы ясно, что именно стоит искать, чтобы окончательно избавиться от Тома. При этом я уверен, что мне хватит и одного крестража, чтобы отыскать все остальные и самого Вландеморта в частности. Связь меж кусками души более чем сильная, а я не полный профан в ритуалистике, тем более что нужны ритуалы так уже имелся в памяти Тома. В тот же день, как память Дельфины была до конца разобрана по кусочкам и до конца мной проанализирована, я связался с женщиной для полноценного обсуждения нашего плана. Тем более, что как и у меня, так и у нее, имелось немало весьма реальных и в чем-то даже хороших планов по противостоянию темному лорду, но все они без исключения требовали от нас нахождения и уничтожения всех крестражей без исключения. Собственно, с этого мы и начали. Я рассказал мисс Гринграсс о своих предположениях сразу о четырех крестражах, упомянув заодно, что еще два куска души Тома я уже уничтожил в прошлом. И пусть о последнем факте она как бы и так уже знала, но все равно с трудом верила, что лорд столько раз разрывал свою душу, при этом до самого последнего момента умудряясь оставаться довольно адекватным. Но факт есть факт, нам требовалось найти сразу же четыре крестража, что даже с учетом моего ритуала очень и очень тяжело, но не невозможно, тем более, что финансовые ресурсы наших родов позволяют нам действительно очень и очень многое. Например, нанять несколько десятков частных детективов, в том числе и сквибов, что обучались в Магловском мире, чтобы те искали нужные нам артефакты. Можем выкупить информацию у гоблинов, все же те постоянно занимаются сбором ценных артефактов. При большом желании мы можем даже заказать у самих гоблинов поиск крестражи, за очень хорошую сумму те, я думаю, помогут нам с этим. Кончено, все эти методы не дают нам никакой гарантии на успех, особенно если остальные свои крестражи Том прятал где-нибудь за границей или просто у черта на рогах. Хотя первый вариант, насколько я знаю, маловероятен. Из воспоминаний Питера и Дельфины следовало, что из-за активного ведения войны Том считай, что ни разу за последние 15 лет своей жизни так и не покидал острова, а когда покидал, то возвращался чуть ли не через пару дней, за который надежно спрятать крестраж довольно проблематично. Но и такую возможность, конечно, не стоит отрицать. Правда, поиск и уничтожение крестражи – всего лишь первый, пусть и действительно важный, шаг к нашей цели. Вторым шагом можно считать обнаружение Темного Лорда и его преждевременное ослабление. Собственно, именно это я и собирался сделать руками Питера, но не срослось, а ведь это действительно важный шаг. Все же Том в свое время не просто так заставлял всю Британию вздрагивать от собственного позывного. Его потрясающая в своем абсолюте жестокости действительно великая сила. Данное сочетание способно напугать кого угодно, и я в данном случае не исключение. Ведь сил на прямое столкновение с Темным Лордом у меня в любом случае не хватит. Даже мое преимущество в физических показателях сильно теряется на фоне всей той магической мощи, что Том накопил к концу своей жизни. Все же тот был действительно гениальным магом, а его резерв сил рос очень быстро. Не так, конечно, как у меня нынешнего, но 40 лет активного колдовства с лихвой это компенсировали. И это я еще не учитываю того факта, что, обратившись в полноценного лича, Том обещал стать еще сильнее. Так что да, я действительно боюсь Тома, а задача по его ослаблению стоит у нас чуть ли не на первом месте. Тем более, что возрождение Тома намечается уже этой весной, ближе к лету. И пусть сейчас еще зима, но 3-4 месяца, как правило, слишком малый срок, чтобы мы успели найти все крестражи и подготовить достойную атаку на Тома. Хотя, нам никто не помешает нанять несколько сотен тех же наемников с континента, что за звонкую монету готовы против Темного Лорда выйти. Выйдет это, конечно, очень и очень дорого, даже по моим меркам дорого, но я вполне себе готов растратить часть своего состояния, тем более, что один шанс вмешаться в ритуал воскрешения лорда у нас таки действительно будет. Тому ведь нужен Поттер, чтобы совершить ритуал перерождения в лича. На этом вполне себе можно было сыграть, завязав на Поттера специальные чары слежения, что передавали бы нам полноценные координаты для трансгрессии к парню. Весьма жизнеспособная идея, пусть ради нее и придется серьезно потратиться. Но мы оба в любом случае будем готовы на это пойти, тем более, что нужные связи у Дельфины есть. Та даже пообещала нанять несколько полноценных некромантов, что могли бы неплохо так навредить лорду, даже если тот успеет воплотиться в облике лича. Ну, я вполне себе могу наложить на Поттера нужные нам чары.